Семья Энола спит и видит, как посадить на кресло градоначальника своего представителя. Последние парочку выборов городской совет не удовлетворял их желаний. Но ведь тогда они и не владели в нем таким количеством голосов. А сейчас уже близко к половине. Так что ваше появление, господин Хоррельсон, выглядит да нельзя подозрительным. Что вы на самом деле хотите? Вовлечь меня в какую-нибудь аферу с тем, чтобы потом выставить в дурном свете? Очернить перед теми, кто еще поддерживает мою кандидатуру? «У них действительно скоро выборы градоначальника? Или это Иск-Ин так отвечает?» – подумал Игорь. «И вся эта многолетняя история вражды с Энолой – правда? Или он только что ее придумал? Впрочем, мне-то какая разница, если это соответствует моим планам?» «Я не знал о выборах, господин Тигернир. Даю вам слово. А к вам пришел, чтобы предложить свои услуги в обеспечении безопасности территории вокруг города. И только». «Вы?» «Я и мои люди. Я глава небольшого отряда, которому подобное вполне по силам». «Ну так и делайте это. При чем тут городской совет? Я тут при чем? Если люди просят вас о помощи, предлагая награду, а вы обладаете возможностью эту помощь оказать, зачем вы пришли ко мне? Нет, ваше поведение выглядит подозрительно». Разговор, хотя и шел в примерно нужном Игорю русле, но вилял, как не всякой горной речке под силу. А все это местная политика. Она была совершенно не к месту, хотя, с другой стороны, открывала определенные возможности. «Я не занимаюсь частными случаями», — ответил он, внеся в первоначальный план общения с градоначальником небольшие правки. «Много суеты и беспокойства, да и платежеспособность клиента всегда остается под вопросом. Ведь оказанная услуга ничего не стоит, верно? Другое дело, если заказчиком выступает городской совет». Лицо главы замерло маской каменного истукана, но только лишь для того, чтобы взорваться крошевом хохота. «А вы молодец, господин Хоррельсон! Действительно молодец!» — проговорил он, отсмеявшись. «Подобная интрига вполне в духе проклятущих Энолы. Признайтесь, кто из них вас послал? Старик Так или его пронырливый сын Магглз?» «Для человека вашего уровня не составит труда выяснить, как долго я нахожусь в городе и имел ли контакты с упомянутыми вами Энолы. Кто бы они ни были». «Ох, они могли запланировать эту маленькую интрижку задолго до вашего приезда в город». «То есть вас не интересует потенциальный рост доходной части бюджета города?» «Молодой человек, когда я слышу слово «возможности», да еще и в одном предложении с «потенциально», то начинаю ощупывать карманы». «Чертов Иск-Ин. Что он сейчас делает? Проверяет меня и мою решимость или показывает, что игра не настолько гибкая, насколько я предполагал?» «Убеждать вас, господин бургомистр, у меня нет никакого желания, раз уж взяли себе в голову считать меня шпионом. Однако я только теперь об этом подумал. Раз ваше положение в городском совете сделалось настолько шатким, то, может, мне стоит предложить свои услуги и потенциальные доходы будущим хозяевам города? Наверняка вы знаете, где они живут». «Понятия не имею, но уверен, что горожане смогут мне подсказать, где находится дом будущего бургомистра». Тигернир подскочил из кресла, словно кто-то вонзил ему в зад раскаленную кочергу. Лицо его покраснело и пошло белыми пятнами. Пару секунд боярин был уверен, что сейчас услышит пожелание выметаться, даже поднялся на ноги, не драться же с ним, но городской глава смог его удивить. «Видимо, мы начали разговор неверно, господин Хоррельсон». Тон бургомистра сделался спокойным, словно и не было секунду назад вспышки гнева. «Итак, вы говорили о возможностях пополнения казны города?» «Скорее, о возможности заработать всем заинтересованным сторонам, пополнить городскую казну, а заодно очистить окрестности Руизана от зверья и бандитов. «Могли бы рассказать о своем плане поподробней?» «Конечно, бургомистр». «И не боитесь, что после этого я украду идею? Как вы говорили, уже оказанная услуга ничего не стоит». «Идея без поддержки сотни пар крепких и верных рук тоже стоит недорого». Пусть Игорь не слишком хорошо разбирался в экономике игры, но зато прекрасно в реальной. А еще он отлично знал человеческую психологию, а значит мог проецировать это знание и на виртуальность. В конце концов, ее же создавали люди, поэтому начал он не с золотых гор, а с неприятной части. «Я предлагаю вам ввести новый налог». «Новый налог обеспечит мне лояльность совета и уважение горожан? Пожалуй, мы просто тратим время. А я уже было подумал, что услышу что-то новое». «Новый налог, который не коснется горожан, а только гостей города. Во-первых, их значительно больше местного населения. Во-вторых, у них имеются деньги. Но и в-третьих, именно путешественники больше всего страдают от нападения диких зверей и разбойников».